Существует ли Бог? Ты говоришь, мой печальный, унывающий друг, что нет Бога, нет правды на земле, что ты одинок и предоставлен сам себе, что обречен на бессмысленные скитания в этом мире печали и слез. Между тем, Бог не только существует, но Он любит тебя, любит весь мир. Это не предложение или мечта, это совершенная истина. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Это сказал сам Христос одному из иудейских начальников, глубокомысленному человеку, хорошо знакомому жизнью. Одного русского писателя спросили, существует ли Бог? Он ответил, только Бог и существует, и те, кто с Ним. Как же убедиться в том, что Он существует? «Покажи мне Бога», — попросил индус-христианина. «Посмотри на солнце», — сказал тот. «Не могу», — покачал головой индус. «Если ты не можешь посмотреть на слугу, как можешь видеть Господа?» Бога нельзя видеть физическими очами, однако внутренними очами, сердцем, можно. «Покажи мне Бога», — попросил в древности атеист-христианина, ученого Феофила Антиохийского. «Прежде покажи мне человека в себе, чтобы он мог увидеть Бога», — ответил Феофил. И правда, истинный, чистый сердцем человек может узреть Бога, как сказал Христос. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. «Ты предъявляешь более скромное требование. Докажи, что Бог существует». Вот главное доказательство. Бог существует, потому что Он любит. «Я мыслю, следовательно, я существую», писал в 18 веке французский мыслитель Декарт. Тем более правильна мысль «я люблю, следовательно, я существую». Поистине, любить значит жить. Никто никогда не видел электрической силы самой по себе. Но электрический свет мы видим – и потому не сомневаемся в существовании самого электричества. Никто не видел Бога, не созерцал непосредственно Его сущности, но лучи Его любви простираются на всю тварь. Их животворный свет и тепло знают даже букашки и каждая былинка в поле. Бог любит, следовательно, Он существует. Притом Он любит мир, погрязший во зле, грехе и скверне. Он любит не светозарные надзвездные сферы только, не красоту цветов, сияние облаков в золотых лучах заката, не прекрасных сынов человеческих только. Он любит этот мир, как он есть, и человека, как он есть, покрытого язвами, обезображенного грехом. Бог возлюбил грешника, но не грех, разбойника, мытаря, помиловал блудницу. Он любит любовью милующей, возрождающей, любовью бесконечного милосердия, божественной любовью. Он любит миловать, говорит пророк Михей о Боге. 7 глава, 18 стих. Это ли не доказательство, что Бог существует и что Он есть любовь? Хорошо, скажешь ты. Действительно, если Он любит, то Он существует. Но докажи, что Он любит. Это легко не только доказать, но и показать на фактах. Бог любит, потому что отдал за нас Сына Своего Единородного. Отдал. Пока любовь выражается только в словах и восторженных чувствах, мы вправе сомневаться. Но любовь, которая жертвует, отдает, это любовь деятельная, действительная. Заметь еще, что отдал Бог. Он отдал самое дорогое, своего любимого единородного Сына. И как отдал? Не на зрелище только послал Он Сына Своего, а на смерть и позор. Предал Его на поругание, отдал всецело во власть человека. Это ли несовершенная любовь? Бог существует, потому что Он любит. Бог есть совершенная любовь. Иисус Христос указывает на практические плоды божественной любви. Она дает жизнь кающимся грешникам, и притом вечную жизнь. Ты можешь лично испытать это. Есть только две участи, две возможности для человека. Одна участь мне и тебе хорошо знакомы. Это обыденная, неудовлетворяющая нас жизнь без Бога. Лучше сказать не жизнь, а прозябание, скука, отчаяние, гибель. Без Него мы, если и живем, то лишь призрачной, видимой жизнью, отравленной ужасом бесцельности и бессилия. Как писал Лев Толстой, «Я жив, но не живу». В том-то и смысл нашего искания, тоски и томления духа, что мы созданы и призваны для жизни истинной, неумирающей, вечной. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Иоанна 3:36. Тебе предназначена жизнь полная мира, радости, творческой силы, одухотворенная любовью. Тысячи и тысячи нашли ее через Христа. Они испытали ее уже здесь, на земле. Она существует не только после смерти, вечности, но уже здесь, на земле, потому что Христос говорит в этом же Евангелии. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. «Я пережил радость избавления от зла в дни студенчества, в пору мучительных исканий, когда, признав себя грешным, обратился к Отцу во имя Сына и нашел мир, силу и свет». Да, скажешь ты, все это хорошо, но, может, это не всем доступно, может, это не для меня. Именно для тебя. В Евангелии сказано «всякий верующий», «всякий». Если бы здесь было названо твое имя, отчество и фамилия, ты бы мог еще сомневаться, относится ли это к тебе, потому что где-нибудь на земле мог бы жить человек с таким же именем. Но тут написано «всякий», чтобы у тебя не возникло никаких сомнений. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, сказано в Евангелии, 1 Тимофею 2:4. «Что же мне делать?» – спросишь ты. «Верить во Христа, довериться Ему. Испытай это, попробуй довериться Христу. Разве Он не достоин доверия? Разве от тебя требуется слепая, безотчетная вера?» Вслушайся в Его слова, всмотрись в Его лик, в Его очи, полные тихой любви и скорби о гибнущем человеке. Проследи Его светлую жизнь и скажи, есть ли в нашем разуме или совести хоть малейшее основание не верить Ему? Верующий – это не умом лишь признающий божественность Христа. Так верят и бесы, но у них нет доверия и послушания Богу. Они веруют в Бога, но не верят Богу. Это мертвая вера. Лишь тот обладает живой верой, кто верует на деле и действует согласно со своей верой. Предположим, я купил билет на пароход, идущий в Англию. Верить в значение этого билета и говорить другим о его ценности – это слишком мало. Надо действовать согласно этой уверенности. Надо сесть на пароход. Ты говоришь, что у тебя нет веры. Ко Христу подходили и такие люди. Он отвечал и на такую молитву: «Верую, Господи, помоги моему неверию» Марка 9:24. Знаю даже такой случай, когда атеист, в отчаянии решивший покончить с собой, в последнюю минуту в глубочайшей тоске воззвал: «Боже, если Ты существуешь, спаси меня!» И он нашел Бога. Он покончил не с физической жизнью, а со своим отчаянием. Нашел истинную, светлую жизнь и покончил с грехом. друг мой и брат мой. Ты поник лицом и оттого печален, что собственная греховная тень падает перед тобой и заслоняет путь. Подними же лицо к небу, повернись к солнцу, и оно согреет тебя и озарит твой путь. Бог повелевает солнцу светить добрым и злым. Она освещает все темные уголки на земле. Она сверкает и в драгоценных алмазах, и в каплях росы, и в слезинке, повисшей на твоих ресницах. Она стремится согреть всех и вся. Не тем ли более хочет Бог простереть ласку свою, пролить свет свой и согреть лично тебя в этом мире? Не отвернись от Него. С Голгофского креста Бог в Сыне Своем простер руки любви ко всему миру. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Так возлюбил Бог тебя.